Глава 9. Крепость, средний уровень. Они вышли в большой гулкий бетонный коридор. «Капитан, вы знаете, где этот Z-3?» — спросил Винт. Ожог расправил скомканную карту, повернул, разглядывая. «Если бы я знал, где мы сейчас!» — пробормотал он. Настя, перед тем, как покинуть комнату, положила ладонь на панель робота и легонько погладила его. Отряд двинулся по коридору. Шагающий в авангарде кабан не опускал пулемет. За ним шел Винт, сжимая АКМ у пояса и озираясь. Ожог, сунув план в карман, обернулся. «Костя, Жарик, чего застряли?» С их приближением лампы под потолком зажигались, а когда они проходили, медленно угасали. «Туда», — сказал капитан, показывая на горящий впереди свет. «Там разберемся. Жарик, прикрывай». Лесник из-под тишка осматривал стены и потолок, примечая висящие тут и там мини-камеры. Наверняка были здесь и датчики движения. Как еще этот Борг мог следить за ними? Хотя вообще-то совершенно непонятно, откуда в старых, давно заброшенных лабораториях электричество. Что питает все эти устройства? Механизм дверей, видеокамеры, пулеметные гнезда? Конечно, в зоне случается, что начинает работать давно сдохший аккумулятор. Но это все влияние ионизированных облаков. Они не могут питать всю крепость. Нет, что-то еще здесь есть. Миновали несколько закрытых дверей. Винт бросался к каждой, проверял. Все были заперты. Вдруг впереди справа запищал электронный замок, и одна дверь открылась сама собой. Кабан остановился возле нее, нерешительно заглянул. «Сюда, что ли, капитан? Лестница там!» Ожог кивнул. «Борг нас ведет», — недовольно ответил он. Перешагивая через порог, лесник покосился на Настьку. Девушка словно светилась от радости и шагала, почти не видя, куда идет. На лице блуждала мечтательная улыбка. Хотя под глазами ее залегли тени, а щеки были совсем бледные. «Кажется, здесь я была, дядь Василь», — сказала она леснику, тронув его за рукав. «Если по этой лестнице спуститься и пройти по коридору, то попадешь в большой зал, вроде кинотеатра». Ожог быстро обернулся. «Знаешь, куда идем?» «Вроде да», — кивнула Настя. «Так веди», — велел он. Капитан не доверял загадочному Боргу, который включал свет, открывал двери, но в любой момент мог учинить какую-нибудь пакость. «Но я не знаю никакого сектора, Z-3!» Ожог раздраженно рубанул ладонью в воздух. «Ладно, все по сторонам глядеть внимательно, не расслабляться». Кабан, несмотря на габариты, двигался мягко, а Жарик сзади топал, как слон. «Живет тут кто-нибудь?» — спросил капитан у Настьки, вновь оглядываясь. — Люди, мутанты, звери. Кого ты видела тогда? От кого тебя Борг защищал? Девушка задумчиво покачала головой, невольно морщась и потирая висок. Она давным-давно отвыкла от подземелий. Это в детстве ей здесь нравилось. А теперь? Настьке хотелось наконец-то встретиться с Боргом, но ей все равно было нехорошо. Массы земли и бетона давили. Девушку немного тошнило. Временами начинала кружиться голова. Мучительно хотелось обратно, наверх, чтобы вокруг все было просторно, чтобы никаких стен и низких потолков. И лишь воспоминания о вездесущем добром голосе согревали душу. «Я никогда никого не видела», — ответила Настя на вопрос капитана. «Но Борг несколько раз предупреждал, чтобы я не ходила в тюремную секцию. Там был кто-то опасный, и почему-то Борг в том месте не мог этому помешать. Или мог, но с трудом. Возможно, мы сейчас где-то неподалеку от нее». «Вспоминай!» — потребовал Ожог. «Не кричи!» — сказал идущий рядом с девушкой лесник. «Я говорил, ей 7 лет тогда было. Много она запомнить могла». «Ты чертов сталкер!» — вспыхнул капитан. «Хватит указывать мне, что делать и о чем спрашивать. Твое дело — молчать и слушаться». Сзади раздался голос Жарика. «Капитан, а можно я его пристрелю? Он мне задолжал проверить, чья пушка быстрее, моя красотка или его паровоз. Заткнись!» Не оборачиваясь, бросил Ожог. По облицованной металлическими плитками лестницы они спустились на 2 этажа, и впереди, с протяжным скрипом, сдвинулась вбок дверь, за которой оказался широкий коридор. Он имел почти жилой вид, будто еще совсем недавно здесь проходили люди, спешили куда-то по своим делам, а штукатуренные стены выкрашены светлой краской, кое-где под ними стояли узкие кожаные кушетки, рядом с выходом лестницы даже криво висела выцветшая от времени картина. «Какой-то пейзаж». «Вот!» — крикнула Настя, указывая вперед. «Это я помню!» Коридор закончился широкой аркой, ведущей в темные помещения. Внезапно там вспыхнул свет, и все зажмурились. Что-то обрадованно пробормотав, Настя вбежала в большой зал. «Привет, Борг!» — крикнула она. «Это я! Мы пришли! Это Настя!» Глухой голос откуда-то из-под потолка произнес. «Здравствуй!» Лесник перешагнул порог, оглядываясь. Винт перетек на середину помещения и остановился, подняв автомат. Кабан крутился с печенегом на изготовку, выискивая источник голоса. В стене над дверью поблескивала решетка динамика. «Можете отдохнуть здесь», — предложил голос. Долговцы разошлись по залу, осматриваясь. Жарик подступил к стоящему в углу холодильнику, дернул ручку и едва успел отпрыгнуть. На него посыпались консервы. Винт подскочил к нему, выхватил из образовавшейся на полу кучи банку, повертел. «Каша гречневая с мясом», — провозгласил он. «Кто жрать хочет? Граждане долгонутые». Кость остановился возле огромного на полстены экрана. «Я бы на твоем месте проверил срок годности», — мрачно заметил он. Лесник обошел зал по периметру. Помещение было похоже на комнату отдыха. Очень большую комнату отдыха. Здесь стояли диваны и кресла. Между ними столики, заваленные книгами и журналами. Кое-где на столиках шахматные доски с расставленными фигурами. «Пожрать — дело хорошее», — прогудел кабан, пытаясь открыть металлическую дверцу на стене. «Но сначала я бы выпил». Бар оказался заперт. Кабан поднял пулемет, собираясь расстрелять замок. «Отставить!» — сказал Жук. «И верно, все бутылки перебьешь, если они там есть», — засмеялся Винт и пошел к бару, доставая нож. «Сейчас мы его...» «Я сказал отставить пить!» — повторил Ожог и обернулся к девушке, которая, забравшись на диван с ногами, неотрывно глядела на решетку динамика. «Попроси его, чтобы провел нас вниз, в самый нижний сектор крепости». «Зачем?» — удивилась она. «Какая тебе разница?» — Ожог навис над нею. «Давай!» Он сделал ошибку, напирая так сильно. В Настике тут же проснулось чувство противоречия. «Но я не хочу!» — уперлась она. «Вы ничего не сказали мне. Зачем привели сюда? Увезли из интерната почти без объяснений, притащили, не спрашивая моего согласия, вниз. Зачем? Почему я должна все время вас слушаться?» «Ты...» — взревел Ожог, вскинув руку. Правый глаз его полыхнул красным, и Настя вжалась в мягкую спинку дивана. Лесник перехватил запястье долговца. «Потише», — сказал он. Ожог зашипел, как змея, вырвал руку, отпрыгнул и схватился за пистолет. Громко зашипело, по телевизионному экрану на стене побежали полосы. «Не трогайте Настю», — произнес голос из динамика. Винт скользнул от бара к дивану, встал перед капитаном, закрывая от него лесника. «Командир, мы пока не добрались до цели. Она нам еще нужна. Да и борода пригодится», — зачастил он, примиряюще улыбаясь. «А потом я его и сам убью. Только прикажите. Я вот думаю, а как этот невидимый слышит нас? Видит, я понимаю, вон камеры». Все посмотрели туда, куда он указывал. Десантник плавно повел рукой по периметру зала. «Ну и микрофоны где-то», — отрезал Ожог, отворачиваясь. Он раздраженно пересек зал, остановившись на другом конце, задрал голову, напряженный, как туго натянутая струна. Лесник, сняв ремень двустолки с плеча, присел возле девушки. «Спроси его, зачем они спустились в крепость?» — тихо произнес он. «Пора все выяснить». Настя кивнула. «Зачем вы сюда пришли?» — громко сказала она в спину Ожогу. Тот опустил голову, помолчал, потом глухо ответил, не оборачиваясь. «Мы — охотники на мутантов. Мы уничтожим контролеров». Девушка и сталкер непонимающе глядели на него. Ожог добавил. «Мы пришли сюда, чтобы уничтожить контролеров. Всех контролеров зоны». «Что?» — воскликнула Настя. «Но как? Зачем?» Она быстро глянула на лесника. Тот нахмурился, кустистые брови сошлись над переносицей. Ожог развернулся, лицо его искажало гримаса. «Зачем?» — выплюнул он. «Зачем? Они худшие, что есть в зоне. Они насилуют мозг, заставляя выполнять свои прихоти. Они не звери, они умны, способны организовывать других мутантов в отряды. Ты видела их ритуалы? Ритуалы контролеров. Они демоны и должны исчезнуть». Правый глаз капитана пылал огнем, и Настя поежилась. «Убить кого-то?» Ей была противна сама мысль об убийстве, даже если речь шла не о людях. Ведь мутанты — это просто звери, хотя бы тот щенок в Бобловке. Но тут она вспомнила деревню татуированных пигмеев. Ведь там заправлял контролер. Этот косматый толстяк, который хотел жениться на ней. А проклятие, которое они наслали на Рамира. Красавец-цыган не может теперь общаться с людьми. Да и самого ожога изуродовали контролеры. Значит, поняла Настя, он ненавидел их за дело, а не потому, что такой злой. Он, может, был нормальным человеком раньше, но после того, как контролер толкнул его в аномалию... Она кивнула. «Хорошо, я попрошу. Только вы успокойтесь, ладно?» Капитан отвернулся. На плечо девушки легла тяжелая ладонь, и она вновь глянула на лесника. Тот выглядел обеспокоенным. «Нельзя уничтожать всех контролеров», — напряженно сказал он, глядя ей в глаза. «Не знаю, как он собирается такое провернуть, но это неправильно. Зона — экосистема. Система, понимаешь? Если убрать одно звено, тут такое начнется». «Ну, дядя Василь», — воскликнула девушка, — «ты не видел, что они собирались сделать со мной в том поселке? И виноват был именно контролер. Это он управлял карликами. Он был их бог. Он заставил таракана и тараторку. Он был совсем страшный». Настя, покраснев, отвернулась от него. «Почему ты кричишь, Настя?» — спросил голос из динамика. «Кто-то хочет сделать тебе что-то плохое?» Над динамиком раздвинулись узкие створки, выкрашенные в тот же цвет, что и стена. Из гнезда выполз ствол, повернулся, ощупывая комнату. Кабан возле холодильника громко сглотнул. Все замерли. «Нет, нет!» — вскрикнула Настя, вскидывая голову. В глазах ее стояли слезы, но она не плакала. «Борг, послушай, нам очень надо вниз. Ты пропустишь нас?» «Не делай этого», — прошептал лесник. «Не проси его». Ствол замер, и пулемет плавно ушел обратно. Долговцы перевели дух. Жарик опустил печенек, винт стукнул кулаком по холодильнику и ухмыльнулся. «Ты уверена, что хочешь спуститься?» — с сомнением произнес Борг. «Охранная система спроектирована в основном для контроля периметра базы. На нижних уровнях у меня будет меньше возможности защитить тебя. Чем ниже, тем реже стоят сенсоры, да и боевые части системы. Хотя я по мере сил расширяю ее, но...» «Мы ее прикроем!» — крикнул Ожог. «Слово долго!» «Ваше слово ничего мне не говорит», — отозвался Борг. «Вы обещаете, что девочка будет жива и невредима. Тюремный сектор — самый опасный уровень. Там я почти бессилен». «Нас 5 человек тренированных бойцов», — сказал Винт. «А то!» — солидно кивнул Кабан и похлопал по пулемету. «Там, где вам надо пройти, живут призраки. С ними сложно справиться. Я уже много лет не могу уничтожить эту стаю». Жарик поднял печенек стволом кверху и потряс им. «Разберемся!» — он кровожадно ухмыльнулся. Голос надолго смолк. Ожог от нетерпения начал переминаться с ноги на ногу, теряя остатки выдержки. В гробовой тишине вдруг заговорил Винт. «А вот было дело. Командир разведотряда долго новичка муштрует. Почему у серьга в ухе? Виноват, вытащить забыл. Это отец твой забыл вытащить». Некоторое время стояла тишина, а потом кабан заухал. Сначала тихо, потом все громче и громче, откинув назад голову, содрогаясь всем своим огромным мощным телом. «Молчать!» — приказал, наконец, Ожог. Кабан отступил, привалился к стене, лицо его покраснело. Он пытался сдержать смех, сцепив зубы, а тот рвался наружу, изо рта пулеметчика вылетало какое-то утробное фырканье. Когда он затих, Борг произнес. «Отдохните, и я покажу вам, как идти». «У меня есть схема», — сказал Ожог, доставая из кармана листы бумаги. «Борг, ты нас видишь? Слышишь?» После паузы голос ответил. «Да. Везде стоят камеры, датчики движения, инфракрасные сенсоры, микрофоны. Но когда после тюрьмы вы спуститесь в лаборатории, там ничего этого не будет». «Так кто ты такой?» — перебил капитан. «Где находишься? Ты человек?» Тишина. Все подняли головы. Настя комкала воротник куртки, закусив губу. С замиранием сердца ждала ответа. Борг наконец сказал. «Я больше, чем человек. Я разум крепости». «Разум подземного комплекса?» — переспросил Ожог. «Искусственный интеллект, что ли?» «Нет. И да. Я не искусственный. Не совсем. Просто я мозг комплекса. Это место — мое тело. Провода, артерии, технические кладовые и коридоры, органы». Он замолчал. Морщась, капитан присел на диван, расправил бумагу на стоящем рядом столике. Лесник, оторвавшись от своих мыслей, из-за плеча ожога кинул взгляд на схему. Между бровями сталкера залегла тяжелая складка. «Куда идти?» — спросил капитан, поднимая голову. «Сейчас придется спуститься в тюремный ярус», — откликнулся Борг. «Отсюда это единственная дорога вниз. Дальше уже недалеко». «Так, ладно, все передохнули», — ожог поднялся. Видно было, что оставаться на месте ему не вмоготу. Злое напряжение переполняло долговца. «Угу», — ответил Жарик, жуя. Они с кабаном и винтом сидели вокруг столика, доедая свои пайки. Поверх журналов лежала груда пустых оберток. Вытерев жирные пальцы о штаны, Жарик громко рыгнул и сказал: «Готовы, капитан!» Лесник презрительно посмотрел на пулеметчика, поднялся и отошел к дверям, по очереди настороженно изучая всех долговцев, словно видел в первый раз. Настя проводила его вопросительным взглядом, тоже встала. «Я есть не хочу», — объявила она. «Идемте скорее». Костя сидел в кресле в углу и крутил настройку маленького радиоприемника. «Не понимаю, зачем его тут держат, если ничего не берет?» — уныло спросил он, откладывая приемник. Подняв за лямку рюкзак, он направился к выходу, остановился возле лесника. К ним присоединились винт с кабаном. Жарик немного задержался, чтобы снять почти пустой короб с пулемета и пристегнуть новый. «Я этим мутантам задам жару», — сообщил он, надевая рюкзак и перекидывая через голову ремень печенега. «Кто там в программе? Призраки! Пепел от них останется, от этих призраков!» «Выходим», — велел ожог. Дверь зала отдыха раскрылась, выпуская отряд. В коридоре зажегся свет. Ожог с легким недоумением пробормотал. «Все равно непонятно. Откуда здесь электричество?» «Третья дверь налево и прямо до первого поворота», — произнес вслед Имборг. Двери и дальше открывались перед ними, включались светопанели под потолком. Лесник, погруженный в мрачные раздумья, старался держаться немного в стороне от других. Настя, в конце концов, не вытерпев, подошла к нему и сказала тихонько: «Дядь Василь, ведь контролеры плохие. Ты их сам убивал, разве нет?» Сталкер из-под лобья глянул на нее. «Ты ничего не понимаешь. Нельзя уничтожить их всех разом. Это очень плохая идея». Отряд спустился на уровень ниже и через тяжелую бронированную дверь попал в новый коридор. Здесь начиналась тюрьма. Настя с любопытством уставилась на лифт, мимо которого они прошли. Одна створка была сдвинута, но кабины за ней не видно, лишь темнота пустой шахты. «Всем приготовиться!» — сдвигая со спины АКМ, приказал ожог. «Кабан, первый! Винт, второй! Пошли! Жарик, прикрываешь!» Великан взял печенек наперевес, идущий следом десантник поднял автомат. Костя повторил его движение. Лесник тоже снял двустволку с плеча, но как-то рассеянно, думая о своем. Он шел за девушкой, хмурясь, и сверлил затылок Настки тяжелым взглядом. Впереди был зал с галереей и рядом решетчатых дверей. Галерея шла по периметру. Вдоль наружной части тянулись невысокие перила, за ними широкий квадратный проем. Кабан замедлил шаг. «Что там?» — спросил ожог, разглядывая пятна крови на полу. «Нам туда. Винт, проверь!» Десантник бросился вперед, упал на пол перед поворотом, перекатившись, вскочил на одно колено возле перил. Выставил автомат, осторожно выглянул из-за металлической колонны, подпирающей потолок на углу галереи. «Чисто!» — крикнул он, быстро оглядев клетки камеры. Вдоль клеток стояли железные столы с компьютерами. «Но в дальние камеры я отсюда не могу заглянуть». Кабан, войдя в зал, остановился, повел пулеметом из стороны в сторону. Сразу за поворотом в стене справа находились два окна и красная железная дверь. Стекла были выбиты, за ними темнота. «Впереди лестница, но перед ней зал перегорожен решеткой, так что надо обходить», — доложил кабан ракочущим басом. «Капитан, что делаем?» Ожог медленно поднял голову, скользя взглядом по дорожке из пятен крови, исчезающей за поворотом. «Отступаем!» — вдруг крикнул он. В это мгновение на другой стороне зала раздался одиночный выстрел. А потом из оконного проема выскочила тварь, похожая на белую лягушку с человеческим лицом. Кабан дал очередь, и тварь припечатала к стенке. Лягушка распласталась по бетону, разбросав тощие конечности, сползла на пол, оставляя на стене полосу крови. За осколками стекла, торчащими из рамы, показалось сразу несколько уродливых бледных лиц со впалыми щеками. «Кабан, назад!» — гаркнул ожог. Он схватил за руку замершую рядом с ним Настьку и потащил к камерам, где присел винт. Кабан попятился, не опуская печенек, а десантник открыл огонь по окнам.